Булат Шалбович Акуджава. По Смоленской дороге. По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы, столбы, столбы. Над Смоленской дорогою, как твои глаза, две вечерних звезды, голубых моих судьбы. По Смоленской дороге метель в лицо, в лицо. Все нас из дому гонят, дела, дела, дела. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо, покороче б, наверное, дорога мне легла. По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы, столбы, столбы. На дорогу смоленскую, как твои глаза, две холодных звезды голубых глядят, глядят.